всемогущий Бог, великий и дивный, от нас недалек, прославленный, сущий везде и всегда. Господь всемогущий, мы славим Тебя. Во всем постоянный и тихий, как свет, Он правит вселенной и вводит завет. Его справедливость во веки веков, а дивная милость являет любовь. Святой и всесильный, от века Ты Бог, да будет прославлено имя Твое. Великим и малым от блага блаженству ведет, наш свет, наша слава пройдут без следа. Мы слабы, ничтожны, но славим Тебя. Вечной славы и дивны во всем, хор ангельский славит величие Твое. Услышь нас, предвечный, и дай нам всегда в том свете ходить, что вскрывает.